Вы слушаете фрагмент программы «Как определить человека первый варный? Как понять, кто я?» Сказитель Алексей Орлов. Как определить человека первый варный? Существует множество способов определения человека первый варный, ну как и второй, третий, и четвертый. Они все строятся на нескольких уровнях. На первом уровне это некая тестовость всегда происходит, то есть отношение к каким-то вопросам, каким-то явлениям, каким-то действиям. Это самое простое, это базовый первый уровень. Второе – это чутье и проявление. Третий – это уже не просто чутье и проявление, а это создание чего-либо, как человек что-то создает. И четвертое – это ощущение, когда даже без вопросов я могу понять, кто передо мной, понять, кто я, где я сейчас нахожусь. Вот те же самые четыре ступенечки. То есть первое – это какие-то вопросы, какие-то тесты простые, и здесь становится понятно. Вот как раз мы сейчас начнем с того, что у нас существует в первой варне. Итак, нас интересуют вот эти вот три подварны. Вот это вот. Здесь на 100% в первых подварнах от 100 до 75% проявлено отношение к себе, к своему телу. Я – тело. Как-то у нас зашел спор на ровном месте. Я лично сказал, не я, а аз. И говорю, да нет, именно я. Нет, я в русском языке нет, есть аз. Я говорю, что в русском языке в современном есть я говорю на современном русском языке. Нет аз, тогда я спрашиваю, аз это кто? Аз это Бог, воплощенный в человеческом теле. Я говорю, как же так? В первой варне может быть уже воплощенный Бог. Да, мы все воплощенные боги, но проявление божественное где больше, здесь или здесь? Вот тут аз, да, в четвертой варне аз. Поэтому я специально пишу «я» – тело. То есть отношение к себе и к телу. То есть моя рубашка ближе тела, к телу. Все, что делается только для меня. С общества все брать и поменьше отдавать. Вот это вот очень важно. Поэтому вопросы всегда очень простые. Ну, например, приходит человек устраиваться на работу. Как можно определить, что он находится в первой варне? Если ему задается простой вопрос, для чего ты пришел работать? И если все его ответы связаны с физическим телом, ну, например, получать хорошую зарплату, чтобы потом эти деньги тратить на машину, на жилье, на поездки, отдых, на тусню, на красивые вещи, там, на девчонок или еще на что-то. Вот где присутствует только я, тело, знаете, что, скорее всего, перед вами представитель первой варны, который заботится только о своем теле. Обратите внимание, его не интересует, какую работу он исполняет, для чего эта работа, что будет его семье, что будет обществу, что будет миру от того, что он делает. Его это не интересует вообще никак. Его интересует так, вот я вот это сделал, и ты мне вот за это заплати, чтобы я мог дальше, вот по списку, машина, квартира, поездки, отдых и так далее. В лучшем случае он спросит, какой у вас социальный пакет, но опять же, с точки зрения чего или кого, с точки зрения своего тела, себя любимого. Поэтому вот этот вопрос, когда вы с кем-то взаимодействуете, например, по труду, по делу, вы можете честно задавать и смотрите, честно человек вам отвечает или нет. Потому что сейчас многие начинают играть в какие-то там высшие структуры и как-то тут накрутили их, что, конечно же, мир – это хорошо. Но в разговоре личностном вы будете видеть, куда он смотрит, в какую сторону, на какой колесик льет воду, на кого и как он тянет одеяльце. И там вам станет понятно, он тянет одеяльце только на себя и на свое тело. Дальше. По творчеству. Очень часто говорят, вот первая варна, она творчество так как-то не уважает. Первые варни близки, например, алкоголь, наркота, увеселение, яркие образы. Да, это и есть яркие образы особенно. Яркие вещи, яркие шмотки, там девчонки красятся так вызывающие, вавилоны на голове накручивают. Это да, все есть. То, что первая варна – это наркота, алкоголики – нет, это неправда. Да, там есть... ну, как сказать, склонность, наверное, правильно так выразиться, склонность к тому, что человек употребляет наркотики ради того, чтобы вот эти вот яркие образы усилить. Поэтому очень часто первую варну можно встретить в какой-нибудь тусовке, уж извините, что такие слова произношу, где прыгают все, веселятся, громкая музыка, причем музыка, знаете, такая вот она, ну, скажем так, не с филармонии. Музыка «Умдзо-умдзо-умдзо-умдзо» и песенки такого плана «Ты меня бросила, я тебя, ты...» Ну, такого плана. Или там «Хей-хоп», там «Ла-ла-ла». Вот что-то такое простенькое, где не надо задумываться о тексте. Вот просто об этом задумываться не надо. Главное, что есть вот это вот. Главное, что есть какая-то простенькая мелодика, которая не заставляет мысли работать. И главное, что есть толпа, где вот весело, громко, выплеск энергии, выплеск сил и так далее, и тому подобное. Вот это вот надо нам всем понимать. Так устроена первая варна. То есть творчество первой варны связано с потреблением в первую очередь, поэтому всегда творчество будет проявляться на массовку. И в массовке, как проявление на, так и получение в. Творчество будет очень простое, примитивно. Например, вот, уверяю вас, какие-то кубисты, какие-нибудь экспрессионисты, черные квадраты – это все первая варна. Это все очень простой уровень. Мало того, поскольку здесь присутствует в первой варне всегда противодействие чему-либо, либо повторение чего-то. Противодействие – одна сторона, и повторение – другая сторона. Вот. Повторяю за авторитетом и противодействую обществу. Вот эта вот война постоянно в первой варне присутствует. Поэтому крашеные волосы, какие-то там синие, какие-нибудь там размалеванные цвета непонятные, либо черные, черно-белое все. Это все признаки первой варны. Недовольство миром, противодействие миру, недовольство родителям, противодействие родителям, недовольство школе, противодействие и так далее. Вот это все первая варна. И творчество поэтому будет тоже такое же. Но даже плевок на стену и обведенный квадратиком будет везде в гаджетах сфотографирован и отправлен во все сети. Посмотрите, какое мое творчество. И попробуйте только сказать, что это не творчество. Первая варна, творческие люди с первой варны вас порвут. Они вас будут обзывать всякими нецензурными словами, будут вас унижать, будут переходить на личности, в первую очередь на личности, говорить, что вы ничего не понимаете, вообще никто. Поэтому творчество само по себе примитивное, нападение примитивное на других людей, которые не поддерживают. Ну и задача одна – выделиться, подняться за счет вот этого всего примитива и наезда. Творчество какое еще может быть? Рифмоплетство. Очень часто встречаются люди, которые вводят свое рифмоплетство в какие-то высокие структуры. Ну, например, там кровь-морковь, для них это все, это высшая стадия, ну, чуть ли там не Шекспир, чуть ли не Пушкин. И попробуйте сказать, что это примитивная рифма. Да вас просто они загрызут сразу же. Сразу же своим многотомником рифмоплетства они все прибьют. Дальше. Разговор на непонятном языке, который отличает первую варну от тех, кто рядом находится. То есть употребление слов, которые понятны ему, этому человеку, либо ей, и мало понятны другим. И за счет этого создается такое представление о некой возвышенности, о некой уникальности и неких знаниях, что якобы вот этот человек крут, он знает много, и вот надо теперь повторять. А на самом деле, если вы посмотрите, все выражения очень-очень примитивны, очень просты, рифма, ну, ниже плинтуса, скажем так. И смысл, главный смысл там тоже ниже плинтуса, но все это будет преподноситься как высокое искусство. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.